Глава 21. Свежий ветер. Ветер, все тот же юго-западный ветер, дул весело и ровно. Начал играючи, а теперь вошел в силу, гнал бойкую зыбь и плескал в правую скулу галеры, а галера рылась в зыбь, встряхивалась, отдувалась и рвалась вперед, на другой гребень. Поддает зыбь, блестят брызги на солнце и летят в паруса, обдают людей, что столпились на баке. Там солдаты с подкометом говорили про поход. Никто не знал, что затеял Петра Гальяна, куда он ведет галеру. Всем выдали вина после молебна, тревожно и весело было людям, а на юте под трильяжем патриций сидел на своем троне, и старший офицер держал перед ним карту моря. Комет стоял поодаль у борта и старался уловить, что говорит командир с офицером, но комет стоял на ветру и ничего не слышал. Старый каторжник знал, что Гальяна здесь врага не встретит. Знал, что такой погодой они к утру выйдут из Адриатики, а там пусть только нападут. Матросы разносили суп гребцам. Это были вареные фиги, и там плавало сверху немного масла. Суп давали в море через день. Боялись, чтоб еда не отяготила гребцов на их тяжелой работе. Негр не ел. Он тосковал на цепи, как волк в клетке. К вечеру ветер спал. Паруса обессиленно повисли, комет свистнул. Матросы убирали паруса, лазая по рейкам, а гребцы взялись за греблю.